Иоанн Павел всегда был последователен в критике американской модели мира, и даже в период приписываемой ему идеологической и политической близости с Рональдом Рейганом он произносил и писал вещи, которые Вашингтонская администрация не изъявляла желания ни слушать, ни читать. Так, например, в 1987 году, во время поездки в Америку, он, говоря об особенностях американского общества, привлек внимание к очевидному, но политически неприглядному факту, что основные экономические тяготы легли на плечи негритянского населения. В Америке Рейгана слишком много молодых людей, которые не имеют равных возможностей. На службе в Сан-Антонио, в Техасе, перед 350-тысячной аудиторией, где были и мексиканцы, незаконно проникшие в Соединенные Штаты в поисках работы, папа заявил, что поддерживает движение «Убежище», спонсируемую церковью организацию, оказывающую помощь политическим беженцам и эмигрантам из Латинской Америки, действия которой администрация Рейгана объявила незаконными. А в конце года он написал одну из своих энциклик «Церковь и социальные проблемы», которая настолько расстроила консервативные круги Соединенных Штатов, что делегация католиков правого толка была направлена в Рим, чтобы попытаться воздействовать на Ватикан. В этом документе в один ряд по своим моральным принципам были поставлены либеральный капитализм и марксистский коллективизм, две несовершенные системы, нуждающиеся в радикальных переменах. В нем утверждалось, что каждый из этих блоков, капиталистический Запад и коммунистический Восток, имеет тенденцию каждый на свой лад склоняться к империализму или к неоколониализму. В документе осуждалась увеличивающаяся за последние десятилетия экономическая пропасть между миром развитым и развивающимся. Говорилось о том, что слово «солидарность» теперь обрело другие краски, теперь оно только раздражает сподвижников Рейгана, в то время как в былые годы, когда оно писалось за главной буквы, оно вызывало у них прилив энтузиазма по той простой причине, что позволяло подразнить советы. Для христиан солидарность – не что иное, как добродетель, а за этим словом стоит обязанность богатых помогать бедным. Следующее вторжение Иоанна Павла в область политики и экономической теории произошло сразу же после окончания войны в Заливе в мае 1991 года. Коммунизм к этому времени уже перестал представлять серьезную силу в европейской политике, и в своей работе «Сотый год» Иоанн Павел в большей степени обращает внимание на капитализм, который он считает добившейся победы политической системой. В этой энциклике содержится масса предостережений в связи с признаками упадка, отмечаемыми в Европе и Северной Америке, употребление наркотиков, распространение порнографии и тому подобное. Здесь принципы христианского гуманизма, являвшиеся основополагающими в его противодействии коммунизму, стали теперь основными в осуждении капитализма. Церковь признает легитимность прибыли как свидетельство того, что бизнес хорошо функционирует, писал он, но прибыльность не есть единственный показатель состояния фирмы. Возможно, что при полнейшем порядке в финансовой отчетности люди, в ней работающие и производящие основные ценности, оказываются в унизительном положении, когда страдает их достоинство. Фактически, цель бизнеса состоит не в простом получении выгоды, нужно уметь видеть ее в самом существовании сообщества людей, которые, действуя разными путями, прилагают усилия для удовлетворения своих насущных потребностей и при этом составляют некоторую группу, которая служит интересам общества в целом. Через месяц после опубликования «Сотого года» Иоанн Павел не удержался от сетований в адрес победителей идеологической битвы. Поводом послужила его новая поездка в Польшу, и он, дав волю эмоциям, заговорил о том, что произвело на него впечатление на родной земле. Теперь во главе Польши стоял бывший лидер «Солидарности» Лех Валенса. Однако никаких признаков, указывающих на то, что его мечта осуществилась, и Польша стала идеальной католической страной, Иоанн Павел II не увидел. Скорее наоборот. С падением коммунистического строя церковь утратила для поляков роль организации, служившей основой сопротивления давлению со стороны государства. Теперь стало казаться, что многие поляки больше интересуются западными товарами и западными ценностями, чем верой, и их возмущали священники и епископы, которые пытались оказывать влияние на открытое к новым веяниям общество. Проходили дебаты по поводу принятия в парламенте отвергнутого церковью закона относительно запрещения абортов. К большому разочарованию папы среди видных католиков были и такие, кто в этом вопросе оказался в открытой оппозиции по отношению к церкви. Более того, переговоры, которые вела Польша по поводу своих будущих взаимоотношений с европейским сообществом, казались ему меркантильными и несущественными. За 9 дней Иоанн Павел с придирками и поучениями изъездил страну вдоль и поперек. В нарастающем стремлении к потреблению он видел свободу, которая порабощает. Западную Европу он охарактеризовал как цивилизацию, которой завладела страсть к удовольствиям, и теперь она передает эту страсть нам, ради получения прибыли, прибегая к разным способам обольщения. Что это, цивилизация или антицивилизация, вопрошает папа. В его комментариях порой проскальзывает намек на уязвленную национальную гордость. Нам нет нужды вступать в Европу. Мы создали свою Европу, взвалив на себя большие трудности, чем те, кто нам помогал, или к чьей помощи мы, будучи носителями европейского духа, прибегали. Иногда его мысли относительно Европейского Союза и по вопросу абортов переплетались. «И каков же критерий европеизации?» — спрашивал он. «Свобода? А что это за свобода? Свобода отнимать жизнь у неродившегося еще ребенка?» Многие замечания сделаны сгоряча. Иоанн Павел и сам, казалось, понимал, что иногда переступает черту. «Простите мне эти столь горячие слова, но я должен был их высказать», — говорит он. Раздраженный тон Иоанна Павла плохо гармонировал с настроением народа Польши. После этого визита осталось чувство горечи. Джонатан Квитни приводит высказывание бывшего активиста солидарности и в прошлом большого почитателя папы, который сказал: «Похоже, он, папа, утратил связь со страной. У нас здесь так много проблем. Вместо того, чтобы о них поговорить, он рассуждает о вещах, от которых нас уже тошнит, об абортах. Вместо того, чтобы попытаться нас понять и научить, что делать, он тычет пальцем и говорит: все, что идет с Запада, ведет к разложению, будь то либерализм, капитализм или порнография».